1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Николай Лумрас. Рекриптум. Книга 6. Душа паразита. Глава 1. Лишь начало. Криолат озарила яркая вспышка от ужасающего луча, разрезавшего небо. Она не предвещала ничего хорошего обитателям планеты. «Вот», — ткнула Мистерия пальцем в падающий луч. «Вот об этом я и говорила. Кто-то еще сомневается? Дхарак, ты близко, и скоро новый Армагеддон обрушится на наши головы». «Их никто не видел уже больше 100 лет!» — выкрикнул кто-то из собравшейся толпы людей, покинувших бункер. «Откуда нам знать, что вы просто-напросто не пудрите нам мозги? Шли бы лучше на передовую, и от мутантов нас защищали». «Да, да, верно. Идите с мутантами, воюйте». Мистерия прикрыла глаза и шумно выдохнула. «Никогда не понимал, почему ты их защищаешь», — буркнул рядом стоящий Изи-Бризи. «Пускай сами за свои жизни переживают, раз они такие умные». «Вот-вот», — поддакнул Тетрагон. «Их же убьют», — вздохнула Мисти. «Как их оставить?» «Я знаю, вам страшно», — вдруг повысила голос Шанти, обращаясь к народу. «Мне тоже страшно, хоть я и машина. Но все это правда. Дхаракты вернулись, и они уничтожат все живое на планете. Мы попытаемся вас защитить, но нам нужно, чтобы и вы помогли нам. Как уже сказала Мистерия, на поверхности планеты становится небезопасно, и поэтому...» «Эй, малявка!» — перебил ее грозный мужчина в военном обмундировании со шрамом на щеке, вышедший вперед. «Уж кому-кому, а точно не вам, мальцам в форме с цветочками, говорить о защите мирного населения!» Шанти на секунду сбилась, но вновь собралась, чтобы что-то возразить, однако мужчина заговорил вновь. «Майор Криневаль доверил именно вашей группировке командовать нами, и что в итоге? Где он теперь, не знаете? Конечно, вас же здесь не было! Так называемый Грур, ваш командующий, оставил его помирать на поле боя, хотя мог спасти. Так что спросите себя еще раз, как люди могут доверять вам, если вы бросаете их на поле боя на растерзание тварям?» Из толпы послышались одобряющие возгласы. Шанти не нашлась, что сказать. «Вот именно. Задумайтесь над этим», — добавил мужчина, развернулся и, прихрамывая, пошел обратно сквозь толпу. «Если кто хочет защиты военных, может идти со мной». И люди пошли. Сначала один, потом 2, 3, 5, 10. Все. Мистерия и Шанти грустно переглянулись. «Да, ребят, вы многое пропустили», — послышался позади голос декодера. «Но я рад всех вас видеть. Не расскажете, что происходит?» Кукремилия почувствовала, как под ней дрожит земля. Это ее и разбудило. Девушка подскочила на ноги и тут же схватилась за висок. Голова болела так сильно, что хотелось процарапать в ней дыру, лишь бы прекратить мучения. «Эй, дамочка, я же сказал тебе ничего не трогать!» — раздался голос из соседнего помещения. Кукремилия посмотрела на рядом висящего теперь уже совершенно безжизненного червя, а затем перевела взгляд на ладонь. Там от места укола во все стороны расходились кровавые раны, доходящие до запястья. «Я ошиблась», — заговорил голос в голове девушки. «То, что ты сделала, это не убило меня. Теперь я часть тебя. Но это лучше, чем всю жизнь висеть в одиночестве и испытывать боль от железа». Земля задрожала сильнее, чуть не сбив Кукремилию с ног. «Нам нужно уходить. Сейчас». «Но как же? Он уже не жилец. Нам нужно спасаться самим». Девушка послушалась голос и бросилась бежать дальше по туннелям, ведомая неизвестной сущностью, поселившейся в ней. Позади послышались выстрелы, яростные выкрики ее временного спутника-робота. «Существа, пленившие меня, просыпаются от векового сна. Они убьют любого, кто встанет на их пути». «Но что это за существа? Скоро ты сама все увидишь». Луч из транспондера погас. Прошло какое-то время, но ничего более не произошло. «Лисси?» — связался я со своей всезнающей помощницей. «Да-да, я анализирую. Еще секунду. Итак, ситуация непонятная». «В каком смысле?» «Ты что-то сделал, но я не пойму что. В Дхарактской сети активировались непонятные для меня процессы. Что-то происходит, что-то зловещее. А поконкретнее, корабль Дхарактов вылетел? Не могу знать, он передо мной не отчитывается. Хоть что-нибудь изменилось? Разозлился я. По факту. По факту? Нет, пока ничего, все спокойно. Я гневно выругался. И часто ты так? Ну, у детей советы спрашиваешь, скромно поинтересовалась лисичка. В последнее время часто, буркнул я. Ясненько. Что ж, не будем тебе мешать, продолжай. У меня не было особого желания рассказывать им, кто такая теперь Лисси. Сейчас были заботы поважнее. Где эти гребаные Дхаракты? Не ожидала от тебя такого, прислала сообщение Делит. Ты предал нас, однако активировал транспондер. Какую же цель ты преследуешь? Не твое дело. Что ж, как скажешь. Мы еще встретимся. Но встретимся либо друзьями, либо врагами, решать тебе. Да что ж вы меня все бесите? Отвечать я не стал, а решил успокоиться и сосредоточиться на своей дхарактской операционной системе. Не просто же так Лисси сказала, что там активировалось что-то подозрительное. Прошло время, но я так ничего необычного в себе не заметил. Лисичка переоделась в дхарактский сет собирателя, что подарила ей Мисти. От Криолата отделилась группа военных транспортников и улетела в сторону Вахдинга, столицы местных людских земель. «Что-то не так», — поднялся я на ноги, готовый к решительным действиям. «Наверное, мы что-то не учли». «Так ведь и хорошо же», — подал голос Бульбазер. «Нет дхарактов, нет проблем. Не надо запариваться с осуществлением плана». «Народ?» — медленно заговорила лисичка, во что-то вслушиваясь. «Вы это чувствуете?» Она опустилась на землю и прижалась ухом к почве. «И да, я тоже что-то почувствовал. Некую едва уловимую дрожь под ногами, которая с каждой секундой все нарастала. Ой-ой, командир, надо бы валить отсюда!» С советницей я был согласен, однако свалить мы не успели. Дрожь превратилась в самое настоящее землетрясение, а уже через миг из земли вырвалось острие огромного обелиска, разбросав в разные стороны и нас и остатки упавшего маяка. Вылезшая из земли громадина напоминала те обелиски, которым поклонялись мутанты, но это было гораздо больше и массивнее. В высоту этажей 30, не меньше. Да и в ширину это было нечто среднее между колонной и пирамидой. Весь корпус покрывали мерцающие красные ломаные линии, похожие на микросхемы. «Производственный шпиль», — показалась передо мной справка. Когда он вылез полностью, землетрясение прекратилось, я смог подняться на ноги. От шпиля отделились 4 шарообразных дроида с лапами-манипуляторами. Они тут же принялись сканировать окружающее пространство, а затем ринулись собирать все металлические обломки и стаскивать их к шпилю. «Поздравляю, командир! Кажется, тебе все же удалось устроить апокалипсис», — отряхиваясь, проговорила лисичка. «Только пришел он совсем не оттуда, откуда мы его ждали», — ответил я. «Ведь ждали мы дхарактов из космоса, а они полезли из-под земли. И как только Вира такое допустила? Они скрывались у нее буквально под носом все эти 100 лет». Чудеса на этом не закончились. Со всех 4 сторон производственного шпиля раскрылись ворота, и оттуда начали выходить штурмовые дхарактские боты с троем по 5 штук. Они шли идеально синхронно и выстраивались перед шпилем в ровное квадратное построение. «Эх, как шагают!» — восхищенно цокнул языком Бульбазер. «Ну чё, пошли знакомиться?» — предложила лисичка и потопала прямиком на формирующийся дхарактский взвод. Пришлось идти за ней. Кошмару и Скорпикусу я приказал находиться поблизости, а то, мало ли, придется защищаться. Но боты никак не реагировали на наше приближение, что вселяло кое-какую надежду. Мы подошли ближе и рассмотрели стоящих одинаковых роботов. Они были защищены толстой броней. Руки и ноги присутствовали, а вот головы как таковой не было, лишь чуть удлиненные вверх прямоугольные сплошные плечи, в которые был встроен короб с ракетами. К рукам крепились обычные 4-ствольные пулеметы, а в туловище вмонтирована лазерная фокусирующая линза. На спине джетпак, позволяющий преодолевать небольшие расстояния по воздуху. «Опасные ребята», — прокомментировала лиса. «Особенно, когда их так много». Штурмовые боты все выходили и выходили из шпиля. «Сколько же их там?» Боюсь, как бы эта война не закончилась, только начавшись. Осмелев, мы подошли еще ближе, и это оказалось ошибкой. «Обнаружен враг», — проскрипел один из ботов. Все они синхронно развернулись в нашу сторону. Я и среагировать-то толком не успел, как множественные лазерные лучи оставили от бульбозера лишь обгоревшие ноги. «Враг уничтожен», — снова проскрипел бот, и все они успокоились, развернувшись в нейтральное положение. «Ох ты ж епендрическая сила», — проговорила замеревшая на месте лисичка, стараясь не двигать ртом. «Как вовремя мне Мисти доспех подогнала». «Да, сложно будет нашим ребятам воевать вот с этим». И вновь чудеса на этом не закончились. С одной из партий ботов из шпиля вышел самый что ни есть настоящий Дхаракт. В составной броне с широкими заостренными наплечниками и шлеме с четырьмя шипами, напоминающим нечто наподобие короны. Его лицо было металлическим и бледным, глаза электронные, подсвеченные красным цветом. Дхаракт расправил плечи, втянул воздух через две щели, заменяющие ему нос, и расплылся в ехидной, угрожающей улыбке. Вдруг он заметил нас с лисой и уверенным шагом направился к нам. Мой интерфейс выдал краткую информацию. Имя — Дромус Тамтигз. Класс — Деструкт. Уровень ядра — 30. Звание — генерал армии Восток. Дромус Тамтигз ждал этого целый век. Когда Ант отбыл с планеты, он не взял Дромус Тамтигза с собой. Он побоялся его вспыльчивого нрава, несвойственного остальным Дхарактам, потому и оставил прозябать на планете, так сказать, в наказание. Дромус Тамтигз был единственным из четырех генералов, которых удостоили такой чести. Пришло время платить по счетам. Дхаракт вышел из производственного шпиля и втянул грязный воздух. За прошедшее время он стал еще ядовитее и опаснее для биологических форм жизни. Глупые люди никогда не учатся на своих ошибках. Что ж, настало время напомнить им урок вековой давности. Дромус Тамтигз уже хотел было приступить к этому, как вдруг заметил парочку полудхарактов. Жалкие твари. Неужто они думают, что так просто могут перейти на другую сторону? Нет, уж броня им в этом не поможет. «Значит, это ты активировал транспондер?» — заговорил Дхаракт, приблизившись к перебежчикам. «Верно», — ответил тот, чей идентификатор звучал как кард. «Благодарю», — сказал Дромус Тамтигз, поднял руку и выстрелил лучом антиматерии, моментально распылив жалкого полуандроида на атомы. «Погоди, постой!» — выкрикнула вторая полуандроид, осознав, что оружие направилось в ее сторону. «Я не совсем понимаю твой язык, но могу быть полезна. Я знаю все, что происходило и происходит на поверхности. Знаю, где войска андроидов, где войска людей. С моей помощью будет гораздо проще захватить планету». Дромус Тамтигз опустил оружие. В принципе, дополнительная информация была кстати. А убить перебежчицу он всегда успеет. Когда задрожала земля, Ялитси, владычица седьмого города, находилась в своих покоях. До этого она размышляла над тем, где ей разместить нескончаемый поток спасшихся мутантов из других городов. Теперь же ее тяжелую голову занимал совершенно иной вопрос. Владычица выбежала на балкон и быстро оглядела свои владения. «Что происходит?» — спросила она у воспарившей крылатой стражи, но никто из них не знал ответа. Землетрясение все усиливалось, и вдруг нечто очень большое с грохотом вырвалось из-под земли, с невероятной скоростью устремившись вверх. Стоящий на пути этого неизвестного монстра седьмой город не смог его остановить. Центральная площадь разломилась надвое, идол богини раскололся и полетел в пропасть, множественное жилище мутантов просто-напросто смело, а протянувшиеся красивые мосты разорвало, как нитки. Зацепило и сам дворец владычицы, оставив от него одну лишь западную часть, в которой находились покои. Ялице пришлось приложить все свои силы, чтобы удержаться на балкончике и не рухнуть в пропасть вслед за остальными своими подданными, не умевшими летать. Тело каменной твари было настолько длинным, что не закончилось даже тогда, когда тварь пробила потолок и устремилась еще выше на поверхность. Владычица никак не смогла бы его остановить, и поэтому лишь гневно провожала взглядом. Как вдруг она заметила поднимающуюся вместе с тварью кукремилию. Девушка была внутри его каменного тела за какой-то полупрозрачной пленкой. Она была до ужаса напугана, но нашла в себе силы шагнуть вперед и спрыгнуть вниз к своему родному городу. Кукремилия спустилась на крыльях прямо к дворцу, точнее, к тому, что от него осталось. Неизвестный каменный червь к этому времени уже полностью уполз в потолок, оставив после себя лишь широкий пустой туннель. «Это ты сделала?» — нахмурив брови, зло спросила Ялитси. «Нет, я не знаю», — затушевалась Кукримилия, пряча крылья и руки за своей спиной. «Я только...» «Ты не знаешь?» — вспылила владычица. «У меня полгорода разрушено, а ты не знаешь? Сотни, если не тысячи жителей, больше никогда не увидят своих родных, а ты не знаешь?» «Я...» «Довольно, сестра», — из стены выступили корни, сплетаясь в образ богини. «Она бы не сделала этого нарочно, уверяю тебя». Ялитси не стала спорить с сестрой, но и так просто принять ее слова на веру она тоже не смогла. «Скажи мне», — обратилась богиня к Кукримилии, — «ты выполнила мою просьбу?» «Я...» «Нет, моя богиня. Я не смогла найти пурпурных слизней». «Это очень плохо. Они бы нам пригодились. Я чувствую, земля просыпается. Грядет нечто ужасное, и оно не пройдет мимо нас. То, что вы только что видели, — лишь начало. Нам нужно подготовиться. Спорить и обвинять друг друга всегда успеется. Скоро к вам прибудут гости с поверхности, и их следует где-то расположить. Этим и займитесь. Ах да, можете выпустить первозданных, они более не опасны». Ялитси недовольно взглянула на сестру, но спорить с ней опять же не стала.